ни один порядочный маг не позволит себе настолько пренебречь утонченным воспитанием, чтобы явиться через дверь», — ответил он с озадачивающей улыбкой. «Вы все стояли возле окна, и я подумал, что испугаю вас, если изберу этот путь проникновения в комнату. Поэтому я очень осторожно спустился вниз по каминной трубе». «У вас на левом рукаве немного сажи», — поддержала шутку Сьюзи. «Надеюсь, вы не обожглись?» «Нисколько, благодарю вас», — ответил он, сохраняя серьезную мину и отряхивая пальто. «Каким бы образом вы ни вошли, добро пожаловать», — улыбнулся доктор Поро, протягивая ему руку. Но Артур резко повернулся к хозяину. «Хотел бы я знать, что заставил вас обратиться к этим наукам. Мне показалось, что ваша медицинская профессия защищает вас от интереса ко всяческим суевериям». Поро пожал плечами. «Я всегда интересовался странностями человеческого разума. Когда-то прочел много философских и других научных трудов, и тогда понял, что ничего очевидного нет. Некоторые под впечатлением достижений науки считают человека всемогущим, но я имел время убедиться в ограниченности его возможностей. С самого начала цивилизации перед человеком стали проблемы всего сущего, но он и теперь так же далек от их решения, как и прежде. Человек ничего не может постичь, поскольку для него единственным средством познания являются органы чувств, они весьма ненадежны. Есть только один предмет, о котором индивидуум может судить со всей определенностью – это его собственный мозг, но даже здесь все окутано мраком неизвестности. Полагаю, что мы всегда будем невежественны во многих вопросах, о которых нам подобает знать, и поэтому не хочу посвящать себя их изучению. Предпочитаю отложить их в сторону, и, поскольку истину узнать невозможно, заниматься только пустяками. «Я не согласен с вашей точки зрения», — заявил Артур. «Но я не уверен, что это пустяки», — задумчиво продолжал француз. Он взглянул на Артура с иронией. «Вы ведь не захотите, чтобы я вам лгал, если обещаю говорить правду?» «Конечно, нет. Тогда позволю себе рассказать об одном случае, который приключился со мной в Александрии. Насколько я могу судить, его нельзя объяснить ни одним из законов, известных науке. Только прошу вас не считать, что я умышленно вас обманываю». И он заговорил тоном, не оставляющим сомнений в достоверности его слов. Даже Артуру стало ясно, что доктор описывал все так, как это произошло. «Я часто слышал о некоем шейхе, который мог с помощью магического зеркала показывать мертвых или пропавших людей, и знакомый араб нередко уговаривал меня прийти посмотреть на него. Я же считал это неинтересным. Но, наконец, настал момент, когда у меня появилась необходимость обратиться к нему. Моя бедная матушка была старой женщиной, вдовой, и я много недель не получал от нее вестей. Сам часто ей писал, но ответа не приходило, и очень волновался и решил, что не будет особого вреда, если встречусь с тем шейхом. В конце концов, вдруг да обладает он властью, которую ему приписывают. Мой знакомец, работавший переводчиком во французском консульстве, как-то вечером привел его ко мне. Шейх был красивым, высоким и полным человеком, светлокожим, с темно-каштановой бородкой. Одет он был бедно, но, будучи потомком пророка, носил зеленый тюрбан. Держался приветливо и спокойно. Я спросил его, кто из людей обладает способностью видеть в магическом зеркале. Он ответил: «Это может быть мальчик, не достигший половой зрелости, девственница, черная рабыня и беременная женщина. Чтобы убедиться в отсутствии сговора, я послал своего слугу к одному близкому другу и попросил, чтобы тот прислал ко мне сына. Пока мы ждали, я под руководством мага приготовил семена ладана, кориандра и жаровню с древесным углем. Тем временем шейх писал формулы заклинаний на 6 листах бумаги. Когда пришел мальчик, колдун бросил ладан и один из листов на жаровню. Затем взял правую руку мальчика и начертал на его ладони квадрат, и какие-то мистические знаки. В центр квадрата он капнул немного черной жидкости, получившейся на жаровне от сгоревшей бумаги и ладана, и велел мальчику, не поднимая головы, внимательно вглядываться в лужицу. Пары ладана заполнили комнату. Колдун стал неразборчиво бормотать арабские слова, а потом обратился к мальчику. «Видишь ли ты что-нибудь в своей горсти?» «Нет», — ответил мальчик. Но спустя минуту он испуганно задрожал. «Я вижу человека, подметающего землю», — начал он. «Когда закончит подметать, скажи мне», — приказал шейх. «Он закончил», — через некоторое время сообщил мальчик. Колдун обернулся ко мне и спросил, что бы я хотел узнать, кого должен мальчик увидеть в зеркале. «Я хочу знать о вдове Жан-Мари Поро». Колдун положил в жаровню второй и третий лист бумаги, добавил свежего ладана. Глазам стало больно от паров. Мальчик заговорил. «Я вижу старую женщину, лежащую на кровати. На ней черное платье, и на голове маленькая белая шапочка. У нее морщинистое лицо, глаза закрыты, подбородок подвязан лентой. Кровать стоит в нише. Напротив закрытые ставни». Мальчик описывал комнату матери в Британии, ее кровать. А белая шапочка — это чепчик, который она всегда носила. Если она лежала в черном платье с подвязанным подбородком, это могло означать лишь одно. «Что он еще видит?» — спросил я колдуна.